Запутанность истории камня связана с тем, что Орле одновременно приобрел второй бриллиант — малый Санси или прекрасный Санси, сходный с первым по качеству, форме и огранке. Вес 35 каратов. Документально установлено, что малый Санси был заложен в 1589 году для покрытия военных расходов Генриха III и Генриха IV. Затем камень выгодно продали королеве Франции Марии Медичи. В настоящее время он принадлежит принцу Луи Фердинанду, внуку последнего германского императора Вильгельма II. Большой Санси некоторое время находился в Амстердаме и был выкуплен Никола Санси в 1594 году. Примерно к этому же времени относится легенда, по которой владелец бриллианта приказал верному слуге Карлу отвезти камень в свой замок. По дороге на слугу якобы напали разбойники и убили его. Большой Санси пропал. Многие считали, что слуга предал своего сеньора и украл алмаз. Однако Никола Санси верил в честность Карла. После длительных поисков нашли и разрыли его могилу. Проницательный читатель уже догадался, что верный Карл нашел отличное убежище для алмаза. Он проглотил его. Затем Санси продал бриллиант королю Англии Якову I. Через 100 лет камень вернулся во Францию, но в 1792 году был украден. И здесь начинается самое любопытное. Санси объявился в России. Его владельцем стал князь Демидов, потомок известных уральских горнопромышленников. Демидов был тщеславен, как все коллекционеры, и показал Санси на Парижской выставке 1867 года. Ходят слухи, что знаменитый бриллиант и после Октябрьской революции оставался в России, но агенты ЧК не смогли напасть на его след. Вполне вероятно, что его все-таки конфисковали и тайно продали на Запад, чтобы получить валюту на индустриализацию страны. Так или иначе, Санси уплыл за границу и оказался во владении английской семьи Астеров. Затем он снова вернулся во Францию. В 1976 году бриллиант был приобретен музеем Лувра и стал национальной драгоценностью Франции. Жизнь великих алмазов стала размеренной и спокойной, лишенной былых катаклизмов и бурь. Надолго ли?